Часть 4. Применение. Быстрое решение 7 сложных ситуаций. Техники, с которыми вы познакомились, подобны приемам боевых искусств. Они эффективны сами по себе, но еще более действенны в комбинациях. В следующих главах я приведу примеры того, как можно с помощью набора навыков, которые вы получили, справиться с обычными, но сложными ситуациями и одной опасной. И в качестве бонуса расскажу еще о нескольких приемах.